о великих реформах. Уже появилось достаточно авторов, которые сравнивали его с его отцом Николаем I, это реже, в пользу отца, которому, как здесь присутствующие знают, я нежно привязан как исследователь его истории. Или его сына. Оказывается, вот как был хорош Николай I, а плохо казался Александр II. Или как замечательно Александр III исправлял ошибки Александра II. Помилуйте, а не совершаем ли мы, ну, как граждане не можем, потому что время наше прошло, вышло, присягу-то мы ему не приносили, не совершаем ли мы, как русские люди, составляющие русскую нацию, некоего предательства? Ведь Александра III посмертно назвали миротворцем. Александра I посмертно и с немецкой помощью назвали благословенным. Это вообще немцы придумали, этот титул. Баварцы. Дом Виттельсбах. А вот Александра II освободителем назвали при жизни, назвал народ. Vox populi, vox dei est. Глаз народа, глаз Божий. Как мы в последних публикациях беспощадно, бесстыдны к тому, что государь Александр II осмелился иметь любовницу. Бог мой, ну у кого только не было любовников и любовниц. Нет, нет, я понимаю, естественно, все, что сказано в Евангелии, мне ведомо. И единобрачие для меня не подлежит ни малейшему сомнению, ни малейшему осуждению, что вы. Но все-таки, почему же мы это припоминаем Александру II, у которого, ну, попался так, простите, мужик, была романтическая влюбленность в девочку, которая хранилась годами и превратилась в, как сейчас говорят, сексуальные отношения только тогда, когда его престарелая супруга Мария Александровна, видимо, очень достойная дама и государыня, ну просто уже не была женщиной. Он что, бегал, задирал подолы всюду, он влюбился в девочку-институтку. И как только смог, повенчался с ней. Грех покрыл, как сказал бы даже в 17 веке любой христианин. Грех покрыл. Венчание было совершено с княгиней Юрьевской, урожденной Долгоруковой. Нет, и тут вылезаем. А вот, вот Александр II, он... Ну, хорошо. Безупречный христианин в семейной жизни Александр III такого не совершил. А святой мученик и страстотерпец Николай II, судя по всему, совершил по юности. Ничего, чтим, не ухмыляемся, не спотыкаемся. Да кто мы такие, в конце концов? Да, я согласен с тем, что государю нравственные требования предъявляются выше, чем к его подданным. Но эти истории романтически красивые. Повторяю, грех был покрыт. Мы повенчались, люди. Нет, вот нам все время портит нашу историю. То надо сделать Николая I Палкиным, или Павла I тираном, то Николая II кровавым, А это ведь было трагическое народное прозвище государя Николая II, связанное с Ходынкой. Не с его виной, а с тем, что на его коронацию произошла трагедия. Здесь тоже очень важно, так сказать, понимать, что народ жалел государя, народ сочувствовал государю, народ понимал трагичность положения государя, у которого на коронацию, на день венчания пролилась кровь. А вот Александр II, между прочим, пошел на максимальный риск для православного государя. На 2 года почти он отложил свою коронацию, чтобы не быть венчанным в дни войны. Шла Крымская война, мир не был заключен. Александр II мужественно отложил царское венчание. Что же мы на этом основании тоже его осудим и скажем, что он 2 года не был государем, а был узурпатором? Найдется ли язык, который повернется произнести такой? Нет, языков-то много. Я говорю не про радио с телевидением. Я говорю про русских людей. Так вот, государь Александр Николаевич был одним из самых образованных русских государей в истории. Можно сравнивать его только с Павлом I и Николаем II. Александр I, как мы заметили с вами, получил ненациональное и бессистемное образование. По трагическим обстоятельствам Николай I и Александр III не были первыми наследниками, то есть не воспитывались как наследники престола. Александра II готовили быть государем. Воспитателем у него был вообще-то Василий Андреевич Жуковский. Ни у одного наследника престола в русской истории такого воспитателя не было никогда. Знаете ли вы, господа, что император Александр Николаевич единственный русский царь, который получил за боевые заслуги орден Святого Георгия? В 1876 году возник конфликт в Сербии, о котором мы совершенно забыли, к сожалению. Турки бросили туда карательную акцию. Надо сказать, что Сербия была полувассальная, определенные права. Смотрите историю французскую, восьмитомную, под редакцией Лависа и Рамбо. 2 советских издания, нетрудно. Сербия пользовалась большими правами автономии, в отличие от Болгарии, скажем. Турки бросили карательную армию. Началась резня, как полагается. Государь собрал кабинет. Министры, простите, я перед камерой скажу, наделали полные штаны. То есть все сочувствовали сербам, и этим ограничивались министерские выступления. И тогда слово сказал император. Он просто приказал канцлеру, известному последнему лицеисту, соученику Пушкина Александру Михайловичу Горчакову, отдать немедленное министерское распоряжение. Получив телеграмму, посол в Константинополе потребовал немедленно отозвать войска из Сербии под угрозой в противном случае покинуть столицу Турции. Войска были отозваны. Господа, заметьте себя, как высоко стояло имя России, что угроза отзыва посла вызывала отмену карательная акция. Хватало. Ничего, ни разрыва отношений, ни объявления войны. Просто я посол тебя предупредил. Ну, Раиса Фенди, конечно, второго канцлера, но реально султана. Или покину завтра Стамбул. Шло распоряжение отозвать войска. как низко мы пали, вопрос, о котором мне был поставлен. Нам есть в чем каяться? Есть. Вот в этом. В этом. Нам должно было хватить веса, когда началась не косовская, а боснийская ситуация с сербами, предупредить, что мы отзовем посла не из Вашингтона, а только всего лишь, ну скажем, из Брюсселя, чтобы там губежки подобрали. Вот и есть в чем каяться. Каждый раз, очередной раз пойдете и запишите это в покаянную записку. Когда в следующем 1877 году эта мера не подействовала, государь решился начать последнюю русско-турецкую войну. И ведь Россия знала, что не будет иметь территориальных приобретений, что, по сути дела, Россия заранее точно ничего не завоюет, что мы воюем только ради освобождения братьев наших, восточных христиан на Балканах. Единственно только в этом смысле, что других смыслов войны нету, и мы воевали. Не все было ладно и во внешней политике Александра II. Ну и тогда мы болели некой болезнью, которую я не могу назвать русской. Другие народы поступали так же. Действительно, и тогда мы, например, готовили плевненский штурм к дню тезаименитства государя. В результате огромные людские потери. Вот часовня стоит напротив Политехнического музея. Но император, мужественный император, когда узнал, плакал, по шапке дал, кому положено, траур наложил. Мы не хвастались тогда этим. Как сейчас некоторые стараются хвастаться победами Жукова, который расплатился 4 бойцами за каждого одного бойца противника. Да за это не маршалом делают, не орден победы вешают. За это свободный народ генерала просто вешает. Так поступили бы англичане, пора учиться. Но мы не так воевали при Александре II, хотя и у нас были свои трагедии и свои неудачи. Но все-таки, как с ошибками, с проигранным Берлинским конгрессом, когда на нас навалилась вся Европа, и мы, может быть, преждевременно, слишком уступили результаты русско-турецкой войны 77-78 годов. Это материал подробно расписанный и всем известный, почитайте. Может быть, это не позор государя, но, может быть, ошибка государя. Все-таки, признавая его поразительное мужество, признаем его и, наконец, действительно подлинно великим реформатором. Ведь все-таки при жизни он стал царем-освободителем. Итак, реформа Александра II. Великими их назвали при его жизни, причем у нас тогда не было политбюро, главлита, никто не спускал информацию. Реформы 1861 обозначать великими. Статс-секретарь такой-то. Ну, не так мы жили, понимаете, ну, такого ведомства просто не было. Видите, другая эпоха, не советская. Так вот, великими их впервые назвали при его жизни, твердо называли при его сыне Александре III, о котором мы будем говорить. К 50-летию вышел шеститомник в роскошном издании «Эпоха великих реформ». В хороших библиотеках, например, в Московской городской Некрасовской библиотеке на Пушкинской площади, естественно, есть, поэтому те, кто пожелают работать с ним, могут работать. Великими их назвали тогда. Что можно сказать о реформах? Это земельная реформа, освобождение крестьян, 1861. Смыкающиеся друг с другом земская и городская, 1862-64. Судебная реформа, то есть новые судебные уставы, 1863. По сути, я назвал уже четыре реформы. И, наконец, военная реформа. В основном 1871-74. За одно царствование. Не такое уж продолжительное. Блестящим аналитиком и критиком первой земельной реформы, то есть освобождения крестьян, является известнейший русский историк Василий Осипович Ключевский. Обращаю вас к детальному разбору в последней лекции его курса «Русская история». Есть у него и особенный очерк «Освобождение крестьян». Я следую Ключевскому вкратце. Реформа проведена была с огромными огрехами. Поразительно, что та реформа, на которой основывались все остальные, была сделана хуже остальных. Почему? Поясню. Во-первых, проблема перед государем, следовательно, перед министрами его, перед общественными деятелями, например, Юрием Самариным, потому что именно, это подчеркнем особенно, государь Александр II решительно привлек общественных деятелей, прежде всего славянофилов, к проведению реформ. Его отец Николай I, светлой памяти, первым сказал, что между государем и народом стоит 10 тысяч столоначальников, средних чиновников. Александр II первым пытался это преодолеть. Так вот, перед ними стояла труднейшая задача. Задача разрешения проблемы двойной собственности, о чем я говорил подробно в моем курсе. Но я напомню, потому что это очень важно для вас. Особенно тех, кто преподает или воспитывает кого-то. Петр I, уравняв поместье и вотчину, совершил страшное деяние. Хотя, конечно, он не этого хотел. Уж тут-то злодейство я Петру не припишу. Страшное деяние. Ведь поместье – это зарплата. Поместье – государственная собственность, дававшаяся дворянину во временное владение, как оплата его воинского труда. Земля, из которой состояло поместье, была государственная, а так как ее не только нельзя было, с нее не только нельзя было уйти крестьянину, но ее нельзя было и отнять у крестьянина, понимаете? Крестьянина нельзя было переместить с этой земли. Крестьянин привык воспринимать ее как свою собственность. Это был один собственник. Когда поместье приравняли к вотчине указом Петра, возник второй собственник на одно и то же имущество. Уверяю вас, проблема собственности – это серьезно. Когда у нас только что украли всю нашу собственность в два акта, в 17-20 годах у нас украли нашу с вами собственность, обобществив ее, сделав, национализировав, огосударствив, а впоследствии, следующим актом Горбачева-Ельцина, у нас вторично ее украли, приватизировав. Видите, ваше имущество, сударь, в 17-м году, у вас тогда еще не было в живых, просите, чтобы я показал рукой, любой собеседник мне готов годиться в этом зале. Ваше имущество у вас отняли в форме обобществления. А в 90-е годы у вас его вторично отняли. В форме уже приватизация. Не случайно это названо прихватизацией. Но, между прочим, эта земля, эти недра, эти леса, эти фабрики и заводы – наше имущество. Дважды у нас украденное. И подлежащее возврату. Тем или иным способом. Ну, я предпочел бы, конечно, менее кровавый. Но подлежащим возврату. Но таких трюков русские люди, в том числе и государь Александр II, и государь Николай I, не делали. И у них, как сказала бы нынешняя молодежь, а молодежь в зале есть, несомненно, у обоих государей, отца и сына, крыша ехала. От разрешения тяжелейшей проблемы двойной собственности. Собственность неприкосновенна. Даже абсолютный государь, формально абсолютно, не посягает на собственность своих подданных. Потому что это непостижимо. Это означает, что государь становится вором. Людовик XIV мог сказать, если сказал, мы этого не знаем, государство – это я. Но он никогда не сказал, что все во Франции – мое. Но право же он себя жуликом-то ведь не считал. Это невозможно совершенно. Вот в чем была тяжелейшая проблема, которую пришлось разрешать царю-освободителю. Он ее разрешил. Он разрешил ее и хорошим способом. Он частично вбросил ее в общественность. К сожалению, полуторавековое наследие крепостничества сделало общественность очень маленькой. Оттуда все ошибки земельной реформы. В сущности, их две. Первое. Крестьян решили... лишили части их земли. И лишили их довольно гнусно. Распущенность помещиков сыграла свою роль. И у меня в предках есть дворяне, мало, правда, я не претендую на дворянство, но есть. Но все-таки решусь их обвинить. Ключевский подробно это разбирает. Дело вот в чем. В губерниях и уездах Центральной России дворяне, а кто решал все? Кто в уездных комиссиях заседал? По расценкам. Дворяне. Дворяне были заинтересованы в том, чтобы крестьяне приобрели по возможности больше земли. Поэтому была создана поощрительная система выкупных платежей. То есть крестьянину предлагалось, ну, в Московской, в Тверской, в Рязанской, предлагалось следующее. Вот надел, которым ты владел реально, при помещике. Он делится на четыре части. Ты можешь выкупить одну четверть, половину, три четверти или все. Рассрочка 50 лет. Но крестьян поощряли выкупать, потому что за первую, а первую он обязан был платить, все равно, его не спрашивали, за первую четвертушку он платил половину всей суммы выкупных платежей. Половину. За вторую четверть половину от оставшегося, то есть одну четверть. А за третью и четвертую четвертушки по 1/8, естественно, остается, да? Расчет был на то, что если крестьянин уже решился выкупать дорогую первую, а он не может ее не выкупать, он налогоплательщик, он обязан, то уж на остальные он тоже пойдет. Как оно и было, естественно. Так же было и в северных губерниях, где, впрочем, почти не было помещичьих владений. Где жило государственное крестьянство, то есть лично свободное. Это было замечательно, но в черноземных губерниях, где помещик хотел удержать землицу за собой, и где земля была гораздо дороже по расценкам, понятно почему, по плодородию. Она уже при Николае I была расценена, она была гораздо дороже. крестьянину предложили поровну платить за каждую из четырех четвертушек вот того надела, которым он владел при помещике. И крестьянин пугался. Пугался он зря. За 50 лет он мог бы выплатить еще и больше. Но крестьянин никогда в руках таких денег не держал. И его сумма страшила. В результате уходили на половинное или даже на четвертушечное надело. И возникла страшная проблема. Страшная. Крестьянин, оказавшийся на слишком маленьком наделе, не мог разбогатеть. Он еле-еле мог прокормиться и заплатить налоги. У него стартовой мощности не было. Ему при любом труде не на чем было богатеть. Первая ошибка реформы. Вот Ключевский отмечает, что 1,5 миллиона крестьян сидело на таких четвертушках в черноземных губерниях. Ну, а революционная сволочь, конечно, на этом спекулировала. Если вы вспомните то, чему вас учили в школе, с эсеровской подачи это называлось «Вопрос об отрезках». Вот отрезки – это то, что не досталось крестьянину после освобождения. Не досталось, потому что неаккуратно провели освобождение. Вторая ошибка. Крестьянин получал землю не в собственность, а во владение, надельное владение. Ну, вообще-то, русский человек, я говорил об этом 3 года назад, когда начинал этот курс, не признает полной собственности на землю. Это наследие этики скотовода-славянина. Быки мои, но земля общая. Славянин все-таки исконно скотовод, а не земледелец, настаиваю на этом. И до сих пор, вот и германец-то исконно был скотоводом, но он утратил это. А русский человек до сих пор сохранил мировоззрение скотовода. Оседлого, конечно, никчевого. Но скотовода. Где ценность скотина, а земля, она божья. Была совершена вторая ошибка. Крестьянин получил землю в надельное владение, то есть вроде бы выкупные платежи платил он, Иван Иванович, но получал в результате он не землю, а право пользования в рамках общины. Община же тем самым сохранила право коренного передела. По уравнительной системе, а уравнительная система, она почти всегда не права, а может и всегда. То есть коренные переделы действительно проводились сельскими и волостными сходами по числу едоков. То есть одна семья размножилась, но она все Божья воля, у кого сколько детей рождается, им надо земли прибавить. А у этих вот не увеличилось или уменьшилось, им надо земли убавить. Это вызывало чудовищные последствия. Крестьянин не хотел интенсифицировать свое землепользование. А зачем, если сегодня земля моя, а завтра Василий Васильевич? Ну, конечно, русский крестьянин был православный. Он не мог привести землю в состояние полной безнадежной гибели. Есть хорошее японское слово, я очень его люблю, оно по-русски хорошо звучит. Земля, которая не производит уже ничего, убитая земля. Кагай! Хорошее слово. Понятно русскому человеку. Полный кагай! Так вот, до состояния кагай, конечно, русский мужик землю довести не мог. Но и поддерживать ее он тоже не хотел. Пройдет коренной передел. Чего ж там трудиться? С навозом или с дорогими удобрениями. Чилийскую селитру привозили уже. Но пользовались-то помещики. Тем был смысл вкладывать капитал в улучшение почвы. А крестьянину не было. Потому что коренной передел пройдет. Это наша очередная национальная ошибка, вторая. Первая национальная ошибка, если вы помните, может быть, я посчитал то, что мы не открыли православный университет в конце 15 века. Остальные ошибки были не национальные, они были государственные, если хотите, бюрократические. Вторая национальная ошибка – это наша земельная реформа. Причем она национальная, потому что бюрократы хотели сохранения общины и общинного землевладения, потому что это было лишней полицейским крючком. Полиция это была, ну, раз-два и общался. А тут сама община будет полицией. Революционеры, вроде Герцена, и их сочувствующие. Революционеров было мало, сочувствующих было, к сожалению, много. Хотели сохранения общины, потому что улицезрели в общине прообраз будущего социализма. А славянофилы поддерживали общину, потому что она наша, русская, национальная. Не замечая того, что за 18 век, первую половину 19-го, общину изуродовало крепостничество. Она была уже не та. Она та была, но на севере. Прочитайте мою статью «Русский север». Но там не было крепостничества. Как раз там, где не было крепостничества. Там была и старинная славяно-русская община. Поэтому об этом мы будем говорить во втором семестре. Земельная реформа Петра Аркадьевича Столыпина была необходима уже в 1861 году. Мы по двум параметрам неправильно провели освобождение крестьян с наделением землей. А вот другие реформы прошли хорошо. Земская и городская наконец свела дворян, купцов, мещан и крестьян в одни собрания для решения общих дел. Была ли это полная демократия? Нет, конечно. Демократия была цензовой. Но если вы обратили внимание еще на одну мою статью, «Демос и его кратия» в сборнике есть. Демократия и бывает только цензовой. Бесцензовой бывает охлократия, власть толпы. А это плохо. Трагически плохо. Конечно, в уездных и губернских учреждениях помещики имели наилучшие условия для представительства. Городские домохозяева, официальная категория, городские домохозяева и купцы, и мещане. Худшие, а крестьяне еще худшие. А как иначе провести земскую реформу? Всем полное равноправие даже по домохозяевам, по главам семейств. Тогда единственные культурные центры, в том числе просто культурные центры, поддерживавшие ветеринарию, уровень земледелия, благоустройство, ну, скажем, обсадку дорог деревьями, это мог помещик поддерживать. Крестьянин тогда бы не стал еще. Что, утопить в крестьянском море? Нет, государь-освободитель сумасшедшим не был. Да, это была цензовая, неравноправная, но настоящая демократия. Но впервые крестьяне и дворяне начали вместе заседать в одних учреждениях. И это дало поразительные результаты. Ну, во-первых, Россия стала грамотной. Грамотностью занималось государство. Грамотностью и очень много, я еще скажу об этом, занималась церковь. Ну, едва ли не каждая вторая начальная школа была церковно-приходской. Но грамотностью занималось и земство, и взрыв этого земского вот стремления к просвещению народа действовал и на церковь, и на государство. В результате все учились в школах к 1908 году. Это что, большой срок? Посчитайте, 1862-1908. Это слишком много? от уровня екатерининской безграмотности к тотальной грамотности? Тотальной учились все. Нам потом с вами лгали, что мы ликвидировали безграмотность стараниями Нади Крупской. И правда, ликвидировали. Но эта безграмотность была приобретена гражданской войной. Для конца 20-х годов совершенно нормальной ситуацией, к сожалению, в семье, сельской семье, было, что старший сын грамотен, а младший неграмотен. Потому что старый успел учиться до революции, начальное образование получил. А младший попал как раз на гражданскую войну. Все, школ не было. Вот. В истории довольно много печальной правды. Надо ее просто трактовать еще разумно, зная материалы. Итак, грамотность. Ну, а том, что здравоохранение было убито Екатериной II, ограбившей монастыри, я говорил вам в свое время. Земство вернуло медицину в сельскую Россию, в аграрную Россию. Уделять внимание деталям не буду. Чехова читали, Булгакова, надеюсь, мои любимые записки юного врача, читали. Есть большая литература по этому поводу. Но самое поразительное, что по ветеринарному и агрономическому обслуживанию населения Российская империя была второй страной мира. Просто по интенсивности. Знаете, после кого? После Италии. Вы представьте себе территорию Италии, это я пальчиком сапожок рисую, и территорию Российской империи. Второй. Вот что такое земство. Вот что такое Россия, чем могла быть Россия и была. Ну и, наконец, дороги. Чисто дворянское земство дорог наладить категорически не могло, не получалось. Почему-то. Я не исследовал этот вопрос. Я знаю, что с дорогами в первой половине 19 века в России было плохо. Во второй половине сразу стало хорошо. Как началось земство, так везде появились дороги. Они уже исчезли, вы не беспокойтесь. Мы тех дорог почти уже не видим. За 20 век мы их просто потеряли. Их просто стало некому поддерживать за отсутствием земств. Мы решили проблему коммуникации. Я говорю не о железных дорогах, естественно, а, как так говорили, о шоссеированных дорогах. Такой термин был в 19 веке. То есть улучшенных грунтовых. Но они же были везде. Я даже знаю выкладку этих дорог. Как историк архитектуры я с этим многократно сталкивался. Я просто... Вот остатки дороги, сделанные при государях. Она выбита, естественно, ее не поддерживают. Вот, это тогда так делали. Я много раз это видел просто. Здесь видел, за Уралом видел. Я знаю, как это выглядит. Блестящая реформа. Земская и городская реформа Александра II. Ну, приведу вам одно цифровое сопоставление. Суммарный бюджет земств – это государственное отчисление, аренда, налоги на недвижимость, естественно, благотворительные поступления, но это немножко. Суммарный бюджет земств был при последнем нашем государе-императоре равен примерно 50% государственного бюджета. Суммарный земский бюджет был в два раза меньше, чем бюджет государства. Это нам сейчас с вами снится? Ну, разве что только в кошмарном сне. Мы можем это предложить Путину или Совету Федерации? Ну, разве что только с пьяну. Вот уровень процветания России. Судебная реформа. Э, Судебную реформу мы срисовывали с уровня достижений тогдашней Европы. Что мы получили сразу? Что мы имели до этого? До этого мы имели полицейский суд с закрытым судопроизводством, то есть не обеспечивалась гласность судопроизводства. Гласность судопроизводства в 17 веке обеспечивалась. В 19 нет. Состязательный процесс обеспечивался, был щелчок. Состязательный процесс обеспечивался при Иоанне III в 15 веке, не обеспечивался в начале 19-го. Мы получили сразу гласный суд, состязательный судебный процесс, то есть когда защита и обвинение равноправные, а судья нейтрален. Институт присяжных, он был у нас в судебнике зафиксирован Иоанна III в 1497 году. Но его не было в начале 19 века. Мы, конечно, срисовали его с англичан, 12 присяжных. Какая разница, с кого срисовать 12 присяжных? Мы восстанавливали свою национальную традицию. У нас это было, но мы это утратили. Мы впервые получили профессиональную, законно выступающую в суде адвокатуру. Кстати, назывался у нас адвокат присяжный поверенный. А неполноправный, который ему помогает или выступает в гражданском, а не уголовном деле, помощник присяжного поверенного. Так же точно, как в англосаксонском суде бывает barrister, то есть адвокат, и solicitor, то есть стряпчий, помощник адвоката. А то спросят когда-нибудь у вас, ну, у нас детей здесь мало, но есть. А кем по окончании университета служил Владимир Ильич Ульянов, будущий Ленин? Помощником присяжного поверенного. Был бездарен, проиграл все дела. Осталось заняться революцией. Кстати, Александр Федорович Керенский тоже был помощником присяжного поверенного, но не знаю, настолько ли он был бездарен. Но дальше не продвинулся, присяжным поверенным не стал. Революция казалась серьезнее. Позволю себе отвлечься на секунду. Великий все-таки человек, великий русский мужик Иван Лукьянович Солоневич, при всех его ошибках, в «Народной монархии» отмечает, что вот Ключевский был великим историком, поэтому политикой не занимался. А его ученик Милюков был бездарным историком, поэтому стал стать лидером политической партии. И ведь прав же был Иван Лукьянович. Так вот, однако перенесемся в судебную реформу. Мы не просто получили сразу очень много адвокатуру, состязательный процесс, гласность. Наш суд оказался человеколюбивее западного суда. Приведу пару примеров. Русский прокурор имел право, прописанное в законе, уже в ходе процесса, по окончании следствия, убедиться в невиновности обвиняемого и отказаться поддерживать обвинение. Как вы понимаете, суд на этом закрывался. Судье было нечего делать. Французский прокурор такого права не имел. Должен был поддерживать до конца. Или еще. Русский судья не мог отменить решение присяжных не в пользу обвиняемого, но мог отменить в пользу обвиняемого, если видел как юрист, что присяжные ошибаются. Это означало новое слушание дела, конечно. Не помилование, не оправдание, запуск очередного процесса. Но судья им мог это сделать. Вспомните Толстовское воскресенье. Ну, фильм-то наверняка видели, хотя эту гнусную беллетристику, которую нельзя даже литературой назвать, наверное, не все читали. К моменту написания «Кощунственного воскресенья» Толстой писателем быть, видимо, перестал. Но коллизия с героиней книги, она как раз на этом основана. Что судья видит явную ошибку присяжных, понимает, что это случай применения статьи 600, не помню какой, он должен отменить вердикт, но он торопится вообще закончить дело, и он ее предает, он ее бросает. Там дело вообще все висит. И основано как раз вот на этой коллизии, что присяжные ошибаются, а судья может отменить вердикт. А ведь во многих странах судья не может отменить вердикт. Даже в пользу обвиняемого. То есть судебные уставы Александра II – это один из случаев удивительно человеколюбимого суда, созданного в практике мировой истории. Ну, а что касается военной реформы, то заинтересованные лица могут прочитать Керсновского «Историю русской армии». Она во многом была неправильной. И военный министр Милютин при всей его либеральности, чиновной либеральности, во многом ошибался. Но главное было сделано. Была переориентирована армия на закон о всеобщей воинской обязанности. Потому что заниматься рекрутским набором после уравнения сословий в правах было уже нельзя. Это главное, безусловно, было сделано. Оставалась одна реформа. Созыв Государственной Думы. Проект был готов. Государственная Дума была бы беспартийной. Партийность погубила Государственную Думу при Николае II. Партийность недопустима для демократии, понимаемой по-русски, ибо русские никогда, русские старинные демократы, наша демократия уходит в глубокое языческое прошлое, но отнюдь не западная болезнь партийности, отнюдь. В 1881 году мы могли, еще не рискуя болезнью партийности, созвать Государственную Думу, и государь был готов подписать соответствующий документ. Это была не измена самодержавию. Это был возврат к самодержавию 17 века, к самодержавию с Земским собором. Прочитанный материал, обратитесь к прошлым нашим лекциям. Но уж это, революционные сволочи, было окончательно нестерпимо. Еще благороднейший революционер Герцен, благороднейший для революционера. Для революционера. Для монархиста Александр Иванович, конечно, выглядит мерзавцем, но на фоне революционеров он выглядит почти что ангелочком с крылышками. Еще Александр Иванович Герцен мог написать статью в своем колоколе под заголовком «Ты победил, Галилеянин». Слова императора Юлиана Отступника, умиравшего, обращенные к Христу. Ему хватило чести, дворянской чести, написать эту статью. Но уж последующие, простить государю, проведение столь блистательных реформ, я довольно строг был сегодня к нему. Я указал все ошибки. Так вот, последующие простить уже не могли. И на императора началась мерзительная, чудовищная охота, бесстыдная охота. Русские люди, между прочим, своего царя спасали. Первое покушение Каракозова сорвалось, потому что мещанин Комиссаров по рукам ему дал в момент выстрела и спас императора. Храбрость императора достойна не то что романа, оперы достойна. Третье покушение прошло на том, что он просто не позвал эскорт, потому что ему было смешно из главного штаба через Дворцовую площадь ехать с эскортом, а не пойти прогуляться. И государь-император, вы представьте себе Ельцина, гуляющего в одиночестве. А? Клинтона. А? Интересно, правда? А русские государи просто так ходили, как ходили византийские, как ходили римские, в одиночестве. Народ шапки снимал, кланялся. Нет, в ногах не валялся, русские люди были гордые, но, естественно, государю-то шапку ломали. И он пошел через Дворцовую площадь один, выйдя из главного штаба, вы, наверное, представляете себе, арка главного штаба, справа гвардейский штаб, впереди Зимний дворец, император идет через площадь. На площади никого, только жандармский полковник у двери. Нет, он не вошел в здание гвардейского штаба со смешной фамилией Пирамидов. И странный человек, который идет навстречу. Господь соблюл, ангел-хранитель соблюл государя. Странный взгляд. Государь был совершенно безоружен. А странный человек вытащил револьвер и начал стрелять. Императору пришлось бежать. А что сделает безоружный человек, когда в него стреляют из револьвера? Государь бежал, а в него стрелял мерзавец. А наперерез бежал жандарм, у которого не было при себе огнестрельного оружия, была сабля. Опять-таки ангел решил иначе. Добежал первым жандарм и зарубил гада. Не вывелись еще русские офицеры, не перевелись. Но после этого один уже не ходил. Как-то мерзко на самом деле. Знаете, я вспоминаю, есть замечательная картина, забыл художника, проходное достаточно имя, император Николай I на Дворцовой набережной. Маленькие саночки легкие, жеребец-рысак, кучер и в кирасирской каске, закутанный в шинель, больше ничего, по-офицерски, не в шубах же, строго сидит Николай Павлович. И ничего, никого, никакого эскорта. Кучер не защитит, он впереди, он рысаком управляет. Так ездили русские цари. Вот чего нас лишила всякая сволочь. Но и последнее. Горд, очень горд был государь-освободитель. Упрашивали его. Народную волю раскрыли. Жандармы и полицейские чиновники готовы были арестовать последних. И их бы поймали в ближайшие дни. Просил его Михаил Терелович Ларис Меликов, председатель Совета министров и министр внутренних дел. Просила его супруга, княгиня Юрьевская, не надо ехать в Казанский собор на освящение знамен гвардейского корпуса. Разве русский царь может не поехать на освящение знамен в собор? Место вы это все знаете, храм Спаса на Крови, набережная Екатерининского канала. Но даже в этот момент императора охраняло 6 казаков. Никакого полицейского оцепления при возвращении главы государства, точно известно, под угрозой террора находящегося. Ничего. Взрыв первой бомбы. Как можно было выйти? Я знаю эту фотографию, что было с каретой после взрыва первой бомбы. Кучер погиб от ранений щепками. Как можно было выйти практически без царапины из этого экипажа? Но русский царь есть русский царь. И русский царь видел, что погибли 2 казаков, что умирает кучер, что у мальчишки... прислужника, ученика, булочника оторвало руки. И он подошел к убийце. Вы видите? Подлетел в санях полицеймейстер Петербурга. Ваше Величество, я умоляю вас покинуть это место. Вот наша вина, вот мы уже разучились тогда. Когда-то, на 130 лет раньше, Фридриха Великого Прусского с поля боя под Кюнерсдорфом спас гусарский ротмистр, который просто схватил его, и, спасая жизнь короля, перекинул короля через седло и ускакал. Если бы думали не о чинах, а о драгоценности жизни государя, надо было пойти на все, лишиться всего, всей карьеры. А ведь не лишился бы. Хватать надо было государя за шиворот, кидать в сани, их нахлестывать лошадей. Но полицеймейстер на такое не решился. И вторая бомба. В страшный день, 1 марта 1881 года, называю дату, естественно, по русскому календарю, по нынешнему 14-го, считайте, состоялась наша похабная революция. Она началась. Если больше нет вопросов, то с вашего позволения я закончу.